«Вы так думаете?» Вулф прервался на середине фразы, проглотив вторую часть вопроса, ибо сформированное голопроектором изображение отнюдь не радовало адмирала. Десятки различных моделей мобайл-сьютов, самых мыслимых форм и, предположительно, размеров, один подвид кошмарней другого, в обоих смыслах. Пусть представленная на данный момент информация базировалась лишь на опыте недавней битвы, а не статистике создателей чудовищного оружия. Там, на Скарифе, империя столкнулась лишь с малой частью представленных в огромном списке машин. Страшно было представить, на что способны остальные колоссы. Более чем давно известно, что разумные так или иначе вкладывают часть своего мировоззрения в то, что создано их руками. Это справедливо для изобразительного искусства, литературного творчества и для военной сферы, как ни парадоксально. Правильно трактуя на первый взгляд незначительные нюансы, можно примерно прогнозировать психологию противника, а следовательно и вероятную реакцию на поля боя. Траун увеличил изображение Адова из циклопов. Например, возьмем вот эту машину. Она выполнена в крайне брутальном стиле, что отображает агрессивную натуру создателей. Значит, в первую очередь упор делается на наступательные, нежели оборонительные действия. Машина построена по образу и подобию человеческого тела, значит, разрабатывали ее на базе инженерных экзоскелетов, стараясь обеспечить высокую мобильность. Вместе с тем аппарат выполнен довольно объемным, это помимо оптимизации распределения массы и центра тяжести позволяет создать впечатление о его большей массе и габаритах, чем на самом деле. Кроме того, часть встреченных на Скарифе мобайл-сьютов, наносивших наибольшие потери нашим войскам в пересчете на машину, выделялась особой раскраской и элементами декора. Значит, у сидящих за рычагами их управления сильное стремление к индивидуальности и желание выделиться на общем фоне. Все это можно использовать при удачном стечении обстоятельств. Например, спровоцировать одного из элитных пилотов противника на погоню за приманкой и завести его в западню. Юларин, кажется, примерно понял ход рассуждений часа. Идея хорошая, но смогут ли сидящие в засаде справиться с такой мишенью? Ведь, как показал Скариф, элитные пилоты бунтовщиков и технику имеют соответствующую, заметно лучше остальных. Неудивительно, боевые испытания прототипов абы кому никто и никогда не доверит, пожал плечами Траун. Именно поэтому у меня к вам будет небольшая просьба. Я весь во внимании, Вулф моментально подобрался. Чисс очень редко просил о чем-либо коллег в командовании флота, но если уж обращался, то это неизменно было что-то важное или грандиозное. Как вы знаете, ряд предприятий нашей оборонки вовсю занимаются изучением трофеев Скарифа, и не сегодня-завтра на стол его величеству ляжет доклад о результатах. Так вот, убежден в необходимости собственного производства империи мобайл-сьютов. Да, у них есть недостатки по сравнению и с классическими москитными аппаратами, и с планетарной техникой, но это компенсируется универсальностью и тактической гибкостью. И поэтому активно пытаетесь собрать группу единомышленников в командовании. Именно так, кивнул Чисс. К сожалению, за последние лет 10 в генштабе сформировались несколько клик, лоббирующих интересы определенных компаний, а те в свою очередь больше заинтересованы в грантах и контрактах поставок, чем в качестве предлагаемых разработок. Ну и что с того, что многие образцы наших вооружений потеряли после Скарифа былые ниши и роли, а расплачиваться за алчность промышленников будут простые солдаты. Смелое заявление, Юларин иной раз дико завидовал Трауну, синекожий экзот благодаря особому расположению императора к своей персоне мог не боясь высказывать все, что думал по тому или иному вопросу. Подумаю над вашим предложением, но сами понимаете, до окончания операции при Евине рано делать какие-либо выводы и прогнозы. Согласен. Что ж, грядущая битва все расставит по местам в самое ближайшее время, тем более что начнется она через... Чис сверился с часами. Примерно 1:40 по карусанскому стандарту. Евин 4. Соединение установлено. Идет синхронизация. Статус 17% высветилось над ползущей в нижней части главного монитора полосой. Талли Сибит отпустила рукояти контроллеров и потянулась всем телом. Хорошо, что успела установить кресло из запчастей к предыдущей машине, а то так бы и маялась в стандартном вплоть до самого боя, подумала девушка. Не то чтобы кокпит за Кукай был сильно неудобным, просто он не был рассчитан на то, что пилот будет по несколько часов сидеть в статичной позе. Проблему Инван Дункастер Хази решила просто, воткнула на место установленного по умолчанию кресла, взятое с заку снайпера, благо детали и оборудование пилотских кабин этих доспехов были взаимозаменяемы. Пока рыцарь-джедай предавалась раздумьям, бортовой компьютер механоида закончил синхронизацию прицельных алгоритмов с системой наведения BFG. Собравшаяся с мыслями девушка пару раз провернула ствол станкового орудия в разные стороны. «Ну как там, все в порядке?» На боковом экране появилось изображение Яна Ларго, капитан утренней звезды, на чьем корпусе и расположилась вместе со станковой пушкой Бет, переживал за девушку. Она-то в отличие от экипажа была выставлена на всеобщий обзор и прикрыта только броней своего мобильного доспеха. В полном. Можете добавлять к огневой мощи своих кораблей еще один ствол большого калибра. Уверена, имперцы очень обрадуются. То, что именно на орбите Ивина состоится битва, которой суждено окончательно переломить ход войны против палпатиновской диктатуры и закрепить успех Скарифа, можно было считать свершившимся фактом. Еще два дня назад, когда патрули повстанцев заметили на дальних подступах к газовому гиганту зонды шпионы из объединенного штаба Альянса Изиона, пришел приказ не препятствовать вражеской разведке. Бет знала, что земляне предложили невероятную по своей наглости идею создать иллюзию слабой защищенности Ивина и подготовки к срочной эвакуации. И судя по тому, что за диском планеты прячутся недавно прибывшие в систему имперские фрегаты, провокация удалась на славу. Еще как, вторила девушке Асака, как раз подлетевшая к утренней звезде. Мы им устроим такой теплый прием, что долго не забудут. Хотелось бы в это верить. Одну секунду. Капитан отвернул голову куда-то в сторону. Шашива рапортует о полной готовности внешнего сервиса. Расчеты как раз заканчивают предбоевую проверку. Если кто и мог считаться еще большими храбрецами, чем пилоты мобильных доспехов, так это техники утренней звезды и остальных кораблей Альянса, не имевших ангаров под габариты механоидов. Поскольку надобность в распределении нагрузки обслуживания никуда не делась, союзникам пришлось пойти на отчаянный шаг, дооснастить часть крупных судов повстанцев узлами для внешней стыковки и дозаправки мобильных механизмов. Это подвергало выделенных для обеспечения данных процедур разумных огромной опасности, ибо работать предстояло в открытом космосе, в слабо защищенных скафандрах, под огнем корабельной артиллерии имперцев. Чего не сделаешь ради победы, подумала Бет, переведя взгляд с маркеров прицела на вьющиеся вокруг станкового лучевого орудия фигурки. Моноглазом Заку они казались особенно хрупкими. Тоже переживаешь за наших. Асака явно придерживалась того же мнения, что и Энван Дункастерхази. Мне в свое время приходилось красться по обшивке корабля КНС, но это... Да-да, я помню ту историю с кражей Голокрона, ответила Таллисибит. Ты права, нужно быть разумным невиданного мужества, чтобы вот так рисковать собой, надеясь на прочность защитного поля и то, что противнику будет не до тебя. Особенно с учетом того, что ты по сути жестко привязан к собственному кораблю и шаг от него сделать не можешь, Тагрута раздосадованно вздохнула. Все еще сердишься, что тебя не взяли в состав атакующих звезду смерти? Беззлобно спросила девушка. Донесшийся в ответ скрип зубов подтвердил правильность догадки. Мало у меня опыта, понимаете ли, а ничего, что в этом случае у них останутся исключительно два ньютайпа и один по большому счету необученный форс-юзер в ударной группе. Асака раздраженно фыркнула. Ведь доверить сестричкам управление двумя нойзиилями не побоялись. Ригдом Тагруты мотнул головой в сторону пристроившихся в центре двух отрядов МС-30 рекомых колоссов. Так чем я, спрашивается, хуже них в вопросах пилотирования. Если я правильно помню, членам Красной эскадрильи в случае неудачи приказали уходить в гипер по заранее выданным координатам. Уж не знаю, магистр Кеноби протолкнул эту идею или нет, Бет развела руками. Что касается Чары и Поптимуса, так у них и машины куда быстроходнее и прочнее твоего дома, который может в случае чего просто не успеть отлететь на безопасное расстояние. Знаю, вздохнула Тагрута. Но ведь можно было и дать Гилгуга любой разновидности. Я не думаю, что управление им сильно отличается от Заку. Увы, все оставшиеся машины этого типа уже приписаны к другим пилотам, годами летавшим на них. А вообще, если посмотреть с другой стороны, бой на поверхности Звезды Смерти запросто может перейти в наземный, благо размеры станции позволяют. И в этой области мы с тобой не слишком много тренировались. Возможно, ответила после недолгого молчания Асака. В любом случае оспаривать это решение уже поздно. Слушая все это, Ян покрутил кистью, выразив наиболее доходчивым образом свои мысли касательно диалога джедаек, начинаешь ужасаться тому, куда катится мир. Вот сколько этим девчушкам лет, чуть за тридцатник. В таком возрасте мужей надо искать, о семье и доме думать, а не выяснять, какой механоид круче и больше подходит к их запросам. Что поделать, Шашива только развела руками, ибо что еще можно добавить к сказанному капитанам. В такое смутное время даже пацифист до мозга костей возьмется за оружие, если хочет нормально жить без страха стать жертвой чужих амбиций. Но, мы ведь и боремся за то, чтобы наши дети и внуки никогда не знали подобного кошмара. Хотелось бы верить в то, что эта борьба не будет напрасной. Капитан тряхнул головой, избавляясь от мрачных мыслей. Ладно, до этого момента еще надо дожить, а на носу кое-что посерьезнее моральных метаний. Согласна. В таком случае отбываю согласно боевому расписанию. Кивнув присутствующим на мостике крейсера, Твилечка направилась к ближайшему инженерному шлюзу. Вот и вы, мэм, непривычно рослый дурас, перебравшийся на утреннюю звезду со старым экипажем капитана Ларго, протянул шефу инженерной команды скафандр. Не смогли удержаться от выхода на внешнюю обшивку. Давайте говорить откровенно, Зихан, должность старшего механика на неустрашимом мне дали на вырост. Всю жизнь я работала максимум с легкими корветами, а на привыкание к своему новому месту нет ни времени, ни сил. Так что в предстоящей битве от меня будет больше толку там, непосредственно в работе с техникой, нежели в руководящей должности. Если повезет, будем исправлять эту ситуацию, а если нет, жалеть будет нечем. Ну как знаете, Дурас не стал спорить. Тогда удачи вам. Она нам всем понадобится в предстоящем бою. Это уж точно. Шашива опустила лицевой щиток шлема и после проверки подачи кислорода шагнула в шлюзовую камеру. Пару секунд спустя Твилечка уже ступила на внешнюю обшивку крейсера. Да, сидя за монитором, порой и забываешь, насколько эти машины громадные, подумала девушка, взглянув на торчащий над головой ствол BFG. Только подойдя вплотную и начинаешь понимать истинный расклад. Мимо утренней звезды тем временем пронеслись несколько регулеров, державших путь в сторону замершего со стороны левого полубака юпитерианского танкера. Объединенный флот Альянса Изиона готовился к решающей битве, которой было суждено определить исход всей войны. Таким образом, наши объединенные силы формируют три оборонительных эшелона. Рослый Батон развернул на столе проекторе схему построения союзного флота. Благодаря предоставленной после Скарифа передышке мы смогли подтянуть дополнительные эскадры с второстепенных направлений и даже вновь ввести в строй часть пострадавших в недавних операциях кораблей. Это безусловно хорошо, но не отменяет того факта, что Империя сможет пригнать сюда куда большую по численности армаду, заметила Лия. Ее-то никто не ограничивал скудностью материальной части. Формально да, но эта битва имеет еще и колоссальное политическое значение, невозмутимо парировал Додонна. Если бы Таркин пригнал сюда по-настоящему громадный флот, он попросту расписался бы тем самым в своей некомпетентности. Да и оперативно взять серьезные подкрепления ему особо тут и неоткуда. Эскадры в ближайших секторах уже выжаты до минимума, а снимать из среднего кольца и региона экспансии ему другие грандмаффы не дадут. Действительно, иной раз диву даешься, как ставленники Палпатина ухитряются устраивать подковерную возню в самый разгар боевых действий. Они что не понимают, что тем самым роют себе же могилу. Это, слов даже не наберется, чтобы описать такой уровень идиотизма. Принцесса только и смогла развести руками. Правда, слышать такое от дочери вице-короля Альдерана, с малых лет вращавшейся в высших политических кругах, было дико. Неужели заботливые родители ограждали дочь от неприглядных сторон жизни галактического общества? Но зачем? Разве не ясно, что в таких тепличных условиях вырастет абсолютно глухой к воззваниям разума идеалист, не желающий видеть дальше своих фантазий? Ян подавил желание поежиться от подобной новости. Да, прав был Сцирокко, когда в шутливой манере озвучивал соображения по поводу предстоящей операции с горечью подумал седой ветеран. Как бы ни было обидно признавать, но события последних 30 лет ничему не научили сенаторов, возглавлявших Альянс, и Бейл, и Макма относились к войне лишь как к способу заставить режим пойти навстречу народу, услышать миллионы ропщущих граждан, изнывающих от непомерных тягот, но при этом всячески старались минимизировать масштаб борьбы. То же самое касалось и некоторых джедаев, создавалось ощущение, что рыцари надеются как можно скорее покончить с вооруженной борьбой и вернуться к привычной роли опекунов мирного времени. Разве что Гарм Белл Иблис относительно трезво смотрел на происходящее в галактике, но и он демонстрировал поразительную небрежность в выборе и, что гораздо важнее, реализации методов. «Меня искренне удивляет трактовка самой природы войны многими из вашего руководства. Одни почему-то считают, что смогут запугать дорвавшегося до абсолютной власти тирана или пользующихся его попустительством мафов партизанской борьбой. Другие верят, что война против империи станет ритуалом взросления, поможет стать настоящими героями или прославиться приключениями. Я вам так скажу, никакое это не приключение. Не будет ни легкой славы, ни рукоплескания восхищенных толп, только долгая и изнурительная борьба за каждый парсек, каждую планету, каждый клочок суши, и обильная плата кровью за ошибки. Сейчас слова Поптимуса казались как никогда правильными, Додонна и сам замечал неприязнь или страх сенаторов перед полномасштабными боевыми действиями. И этому тоже было свое объяснение. Мне иногда кажется, что поборники республики из числа правящей элиты привыкли к прошедшей через века мысли «война» — это стыдное дело. Именно поэтому они стараются обойтись как можно меньшим количеством разумных, вовлеченных в конфликт, не понимая, что перед режимом Палпатина такой моральной дилеммы не стоит. Как и того, что на самом деле война, это страшно. Она озлобляет втянутых в ее жернова разумных, порождая замкнутый круг ненависти и взаимных упреков, разорвать который можно лишь стерев с лица вселенной тех, кто эту войну начал. Так что сколько бы планов прихлебателей тирана они не срывали, как бы ни старались раскрыть глаза на происходящее населению галактики, подобными методами мира в галактике не добиться. Только когда сапог солдата восстания втопчет в асфальт Корусанта обгоревший флаг империи, когда на эшафоте срубит голову последнего сатрапа Палпатина, тогда и только тогда закончится этот кошмар. Ибо когда война приходит в дом знающих, умеющих и готовых защищаться с оружием в руках, умирает сама война. Эту философию юпитерианца разделяли и остальные земляне. Собственно, Аксизионный был наглядным примером того, что получится при пренебрежении данными правилами. Разгромленные, но не сломленные беглецы быстро консолидировались в весьма серьезную силу, вполне способную потягаться с галактическим гегемоном. Правда, вскользь ознакомившийся с историей земной сферы Додонна догадывался, что именно однажды потребуют союзники взамен на свою помощь в борьбе за дело Альянса, но до этого момента еще требовалось пережить хотя бы сегодняшнюю битву. Ну что ж, флотмейстер, вот сейчас мы и узнаем, так ли правдивы твои слова. Внимание! Замечены массовые пространственные аномалии. Слова оператора сенсории ознаменовали прибытие флота Империи к Ивину. И судя по количеству точек выхода из гипера, на выделенные для операции корабли противник не поскупился, почти вся дуга 35-й отметки была усеяна красными маркерами. Мда, похоже, Гранд Мофф Таркин и Вейдер не из тех, кто имеет предубеждение против применения пушек по воробьям. Хасслер задумчиво потер подбородок. Но после столь масштабного позора даже безнадежный дурак примет все меры для перестраховки, взять хотя бы лум. Состав и диспозиция противника. Этот вопрос был адресован офицерам связи как обрабатывавшим стекающуюся со всего флота союзников информацию. Минимум 4 тяжелые линейные формации. Первый эшелон, Изры и Венаторы, вперемешку с Уланами. Второй, Победы и Небулоны, прочие формируют тыл. Движутся строем фронта, держа малую дистанцию контакта. Вполне разумно, хмыкнул Юрий. Так они максимально плотно перекрывают сектора обстрела друг друга и в то же время оставляют пространство для маневра собственной авиации. Впрочем, подобная тактика требует максимальной слаженности действий экипажей при смене курса, иначе они попросту будут таранить друг друга. Уже наблюдали подобное раньше. Поинтересовалась возникшая голограмма Акбара. Ну почти, сказалось ранение во время взятия фон Брауна, из-за которого я пропустил лум. Но ситуация была практически такая же, федераты сбились в одну большую кучу, что сильно затрудняло маневрирование и уклонение от ракет. Да риск пострадать от залпа соседей по походному строю был велик. Да, я успел вскользь ознакомиться, с материалами о ходе той войны. Мон Каламари ненадолго прикрыл глаза. Насколько Юрий знал, это было что-то вроде нервного тика у Джела, когда пришелец боролся с эмоциями. «Нашим командирам действительно есть чему поучиться у вас, если не принимать в расчет моральную сторону некоторых моментов, ну этого следовало ожидать. Даже очищенная от пропаганды Федерации история однолетней войны могла повергнуть в ужас. Увы, такова суровая правда жизни, сэр. Но лучше оставить нюансы прошлого на потом, если мы победим, у нас еще будет возможность получше узнать и понять друг друга, а если нет, можете не продолжать», — понимающе кивнул Мон Каламари. «Итак, ваши предложения о создании комбинированных скоростных отрядов еще в силе?» «Да, Скариф показал, что СР-90 и 1130 сильно не хватает брони, поэтому будучи привязанными к тяжелым судам они рискуют погибнуть без особой пользы. Поэтому я предлагаю заменить обычные дредноуты и МС-75 на наши мусы. Они идеально восполнят нехватку наступательной мощи и смогут поддерживать тот же максимальный ход. А ближнюю оборону оставить на резерв мобильных доспехов», продолжил зазианского адмирала Акбар. «Идея вполне рабочая. Тем более, что согласно предварительным выводам имперцы будут наступать широким фронтом, стараясь взять нас в кольцо. Тогда созданные по вашему проекту тревожные группы будут особенно необходимы для того, чтобы затормозить фланги противника. Именно. Какие из моих кораблей и куда желаете распределять?» «Вот он, Евин-4», произнесла вперевшая взгляд в голограмму Дала. От четвертого спутника навстречу имперцам медленно выдвигалась вражеская армада. На этот раз, помня опыт экспедиции Карпинуса и советы Старлейшел, было сразу после выхода из гипера применено сканирование по магнитным сигнатурам, так что противник был как на ладони. Хаем, странный выбор построения, какой смысл дробить свои силы на несколько удаленных друг от друга частей? Таркин ткнул пальцем в одну из цепочек кораблей мятежников. «Нет, я понимаю, что с учетом расположения артиллерии у нашего нового противника им выгоднее двигаться колонной, дабы вести огонь с контркурсов. Но зачем впихивать туда убогие корветы, непригодные ни для чего кроме ПВО? Возможно, в этом-то качестве они и нужны. К сожалению, мы не знаем состав и характеристики зенитного вооружения новичков. Может быть, только на корветы мятежников и придется полагаться. Ты так думаешь?» Гранд Мофф смерил взглядом девушку. Уилхафа даже не смутило нахождение обоих знакомых на довольно людном мостике Секутора. «Мне казалось, что сейчас никто не строит корабли без хотя бы пары десятков оборонительных скорострелок. При условии, что хватает тоннажа», заметила Дала. «Мобайл-сьюты – вещь весьма габаритная и тяжелая. А еще нужно место под запчасти и боеприпасы. То есть новички пожертвовали самозащитой ради большего ангара, сделав ставку на связывание противника своими москитными силами. Ну, по-своему это оправданный подход, но только до тех пор, пока обе стороны не уравняют шансы. Будем надеяться, что численный перевес детищ Сиенера позволит нивелировать плюсы мобайл-сьютов, да ли действительно хотелось в это верить. Все же, вы уверены, что не хотите принять командование основными силами нашего флота? Симпатия симпатией, но лишний раз нарушать субординацию не стоит. Абсолютно. Пиллион и подчиненные Вейдера сами справятся. У нас задача поважнее – обеспечить безопасность периметра вокруг Звезды Смерти. К тому же мы сейчас в самом безопасном месте», — Таркин назидательно поднял палец. «Мятежников останется не так много сил, чтобы атаковать планетоид, так что стоящий чуть в стороне авианосец будет им неинтересен. А от шальных снарядов с основного поля боя мы вполне защищены расстоянием. Будем надеяться, что мятежники не устроят внезапную атаку в наш тыл, останавливать ее будет попросту нечем. О, а вот и те громадины, напугавшие сэру», Натаси первой заметила лавирующие между кораблями мятежников гуманоидные фигуры. «Вижу, они и правда большущие». Следом за громадными машинами летели несколько циклопов, давая возможность сравнить размеры двух аппаратов. С учетом размеров захваченных при Скарифе мобайл-сьютов выводы напрашивались удручающие. Впрочем, посмотрим, как они справятся с лучшими эскадрильями Империи. Два больших флота зависли в пустоте поблизости от Евина-4. Через десятки километров напряженно всматривались в прицелы канониры, прогревали двигатели сит-аппараты, один за другим покидали ангары носителей мобильные механизмы. Формально у Империи имелось колоссальное численное превосходство, но союзники могли компенсировать перевес противника новым, доселе невиданным в галактике видом оружия. Так что все решалось мастерством командиров, опытом экипажей, благосклонностью удачи. Наконец, по всему имперскому флоту пришел приказ открыть огонь. Сотни турболазерных и ионных орудий залпом изрыгнули клокочущую в их жерлах ярость, устремившуюся зелеными и голубыми сгустками к противнику. Одновременно, навстречу плазменному дождю протянулись нити выстрелов лучевых пушек, между которыми можно было заметить дымные следы земных ракет. Началась величайшая за последнюю тысячу лет битва, которой суждено было навсегда изменить историю. Примерно на втором году войны клонов конфедераты осадили Крестовсис с целью установления контроля над месторождениями использующихся в бластерном оружии кристаллов. Флот возглавлял адмирал Тренч, уже успевший пободаться с Юларином в битве при проливе Маластера. 2. Так как разные планеты отличаются скоростью вращения вокруг своей оси и по своим орбитам, в астронавигации используется так называемый карусанский стандарт для отсчета времени. 3. Кто играл в Empire at War, помнит, что флот под командованием Таркина вообще нельзя было вывести из боя, только победить или умереть. 4. Разумеется, речь идет об экранной тактильной клавиатуре, как в смартфонах. 5. Нюанс в том, что новое звание адмирала Траун уже получил, но не официально, однако мундир ЧИС уже поменял. 6. Ну а это, дань уважения к паре любопытных моментов из трилогии Тиматизана. И дело не в каком-то мэрицзышничестве. Траун весьма неплохой психолог и аналитик. 7. На самом деле вытащенные из бортовых компьютеров трофейной техники идентификационной базе есть и доспехи, и брониты. Только имперцы пока не знают деталей разделения на эти классы. 8. И тут Траун абсолютно прав. Зион делал ставку на блицкрик или агрессивные контрудары, а не отсиживание на базах. 9. Опять-таки из-за обстоятельств изгнания Трауна Палпатин прощал Чиссу независимость в суждениях. Но иметь свободу слова еще не значит быть услышанным. 10. В данном случае встроенными в камлинг, а точное время базируется на присланном Вейдером и Таркином плане операции. 11. Разные модификации того или иного доспеха отличаются не только электронной начинкой, машинерией и внешним видом, но и содержимым кокпита. И как нетрудно догадаться, большая часть последнего делается взаимозаменимым. 12. Подвох в том, что бронезащита Заку куда меньше, чем у тяжелого крейсера. Неустрашимый переживет еще не один десяток попаданий турболазера, в то время как мобильному доспеху в случае схлопывания прикрывающего его корабельного щита хватит 1-2 зарядов в корпус. 13. Просто большую часть объединенного флота союзники спрятали на краю Явинской системы, там, куда не дотянутся сенсоры зондов. 14. И именно поэтому, а также для более точного выхода из гипера основных сил имперцы прислали несколько арквинтинцев. Этим кораблям было нужно внимательно наблюдать за происходящим около Явина и сообщить об изменении диспозиции в случае надобности. 15. Подобный метод практиковался в Земной Федерации в период однолетней войны. ЭФСФ было катастрофически мало транспортных и десантных кораблей, пригодных для использования в качестве ангара для мобильных доспехов, и приходилось часть машин отправлять на такой пит-стоп к боевым кораблям старого образца. 16. Во время войны клонов Сидиус однажды решил то ли попробовать с нуля воспитать новых одаренных подручных, то ли создать отвлекающий маневр для ордена джедаев, как бы то ни было, нанятый ситхом Кит Бейн, известный в тот период истории высококлассный профи, стащил из карусанского храма джедаев Галакрон с перечнем недавно родившихся кандидатов в Юнлинги. Энакин и Асока были посланы на перехват наемника, и в ходе погони им из-за нехватки специализированной десантной техники пришлось высаживаться вместе с абордажной командой клонов на обшивку эвакуировавшего Бейна корабля КНС. 17. Я уверен, что только в этом случае Люка бы допустили в состав идущей в атаку на звезду смерти Красной эскадрильи. 18. Вот тут Асока заблуждается. Гилгук, появившийся куда позже и с учетом опыта боев между мобильными доспехами, по сравнению с Заку гораздо чувствительнее к командам пилота. Соответственно, чтобы полностью раскрыть потенциал этой машины, требуется больший стаж полетов в космосе, чем успела наработать Тагрута. 19. Разница в возрасте Асоки и Бет, примерно 3-4 года в пользу последней, если не ошибаюсь. 20. И это случай из разряда попасть пальцем в небо, ведь до южань вонгов осталось всего-навсего лет 10 с небольшим. 21. Ботаны – звероподобная гуманоидная раса с планеты Ботовы. известны за навыки сбора и анализа информации, поэтому империи они как кость в горле. Ну а привычка везде извлекать для себя выгоду привела ботанов в состав Альянса. 22. Согласно регламентам патрульной службы имперского флота, на каждый контролируемый участок космоса должно приходиться определенное количество кораблей, плавно наращиваемые по численности, классам и составу. Таркин, стремясь восполнить потери сопровождения Звезды Смерти после Скарифа, чрезвычайным приказом реквизировал почти все тяжелые суда, оставив лишь самый минимум, необходимый для нормального контроля ближайших к Явину систем. 23. А ведь действительно, как так могли главы государства допустить, чтобы их наследница, а чуть позже и сенатор от Альдерана, выросла столь фанатичной идеалисткой, привыкшей видеть мир лишь в черно-белых тонах и судить о сложных проблемах с дилетантским опломбом. 24. Монолог Сцирокко, чуть видоизмененная цитата из одного годного кросса по ЗВ. 25. В данном случае, отметка дальности 350 км от корабля. 26. Так в Зионе обозначают соединение из минимум десятка линкоров с сопутствующим эскортом, соотношение от 1 часа 3 минут до 2 часов 7 минут. При этом туда могут одновременно входить несколько эскадр разного класса. 27. То есть минимальную дальность визуального наблюдения невооруженным глазом. Примерно километр 2. 28. Именно так, флот Ревилла напоролся на засаду, идя в походном строю, с минимальным уровнем боевой тревоги, да еще и корабли федератов держались поближе, чтобы поддерживать связь в плотном облаке частиц Миновского. 29. Вообще-то отправленные к Явину крейсера получили дополнительные бластерные турели на основной корпус. Но пушечки там откровенно слабоваты, ибо монтировались с расчетом на минимальную нагрузку на энергосистему Мусая. Да и на чертежах из черных ящиков трофеев они не отображены. 30. Подвох в том, что Таркин обращается не по уставу, даже как к нижестоящему офицеру. 31. Таркин предпринял все меры, чтобы обезопасить толковых людей на случай катастрофы станции. Но риски он все же оценивает исходя из своего опыта. 32. Имеется в виду, что большинство выстрелов, проскочивших мимо цели, пройдут мимо, а остальное выдержит щит секутора. Глава 16. Битва при Явине. Часть 2. Встречный бой. Да, это будет сложнее, чем казалось, пробормотала устроившаяся поудобнее в специальном кресле Шакти. Разумеется, ни один из уцелевших членов Совета не собирался оставлять повстанцев одних против орды имперцев, но оказывать помощь тем, кто не побоялся подняться на борьбу с режимом тирана, можно было по-разному: кто-то сел за штурвал истребителей, кто-то готовился латать раненых в корабельных госпиталях. Тагруте, увы, эти техники не особо давались из-за специфики обучения и личных особенностей источника силы, но членство в Высшем Совете дало магистру Ти возможность овладеть другим, столь же важным талантом – боевой медитацией. Эта техника была одной из немногих, что пережили Руусанскую реформу и сохранились в настоящем, не искаженном ошибками при хранении и копировании виде. Нет, профессионализм Джакасты был неоспорим, но можно ли было сказать то же самое о ее помощниках? Да и техника не была застрахована от системных ошибок или вмешательства, взять хотя бы историю с поисками камина. А боевая медитация как раз была из того вида техник, которые Орден не мог позволить терять ни при каких обстоятельствах. Соединивший свое сознание с разумами подчиненных, один джедай мог в мгновение ока превратить даже спешно набранных и кое-как обученных бойцов в неудержимую машину смерти, даровав им свои возможности предвидения, чувство жизни и выдержку. Немногие из тех, кто столкнулся на поле брани с поддерживаемыми боевой медитацией войсками, сумели добиться хотя бы минорной победы. Правда, эта техника требовала немалого таланта во владении силой, так что очень немногие разумные в Ордене могли использовать боевую медитацию на полную мощь. За исключением членов Высшего Совета подобной возможностью обладал разве что Джорус Гбат, и как же сильно не хватало пожилого джедая именно сейчас. Ну да ладно, сама Тагрута тоже давно не новичок. Ладно, поехали, тихо произнесла Шакти, привычно скользнув в медитативный транс. Восприятие мира сразу же изменилось, теперь перед магистром распахнулась россыпь огней, каждый из которых являлся отпечатком сознания того или иного разумного в силе. Пары секунд спустя часть огоньков, принадлежавших повстанцам, окрасилась в золотистый, в то время как надвигающееся со стороны горизонта облако имперцев вспыхнуло алым. Дело было за малым, настроиться на нужных разумных. «Эй, вы что там творите?» Неожиданно вклинился в мысли Тагрута чей-то тоненький голосок. «Меня от создаваемого вами шума псиком лагает». «Пле». Шакти тоже была удивлена. «Да, наблюдение за чаром, Анираус из Цирокко подтверждали теорию Асаки, что ньютайпы – это одаренные с несколько урезанными способностями. Но чтобы девочка возраста Юнлинга средних курсов могла вот так почувствовать зондирование контакта в боевой медитации. Сестра, попробуй перевести процессор на асинхронный режим и запитать усилители третьей пары в обход второй, так как и вживую, и телепатически близняшки Пле разговаривали практически идентичными голосами. Их было проще различать по особенностям интонации и мысленного окраса. Более серьезная из двух прибывших с последним зянским караваном сестер отзывалась на имя Марида, а вторая, получается, была Эвелиной. «Да, магистр Ти, это действительно мы. Простите за столь резкую реакцию третьей. Оказывается, попытки вовлечь ньютайпа в связь медитации влияют и на спецоборудование машины. Ничего страшного», Тагрута послала мыслеобраз, близким аналогом которого были бы примеряющие приподнятые руки. «Кто ж знал о возможности подобного? И, я так понимаю, вам с сестрой помощь не нужна. Спасибо за предложение, но вынуждена отказаться», Марида оставалась все той же отстраненно равнодушной. «Я училась воевать без опоры на одаренных, и сейчас медитация будет меня только отвлекать от управления бронитом. Расслабьтесь, тетя Ти, мы и так справимся». Эвелина как могла попыталась сгладить углы от ответа сестры. «Лучше мы попробуем вашу медитацию во время тренировочных полетов, для лучшего сложивания. Что ж, воля ваша. Берегите себя», передав напутствие, Шакти поспешила разорвать контакт. Интуиция подсказывала, что и к трем другим ньютайпам тоже не стоит соваться, могут неправильно понять. «Ладно, пока оба флота сближаются, можно и немножко ослабить контроль, сосредоточившись на одном единственном адресате». И такой нашелся довольно быстро. «С твоего позволения, Бет», тщательно взвесив все нюансы, Тагрута решила не пытаться брать под опеку кого-либо из летящих в сторону противника пилотов Зиона. Как ни было досадно, но Марида оказалась права насчет конфликта опыта. В отличие от юных джедаек, Ти еще даже не начинала осваивать пилотирование доспеха. Но Инван Дункастерхази очень удачно пристроилась на корпусе одного из неустрашимых со стационарной пушкой, и вот тут помощь магистра будет как нельзя кстати. Конечно, магистр, уже настроившаяся на нужную волну Таллисибит, опустила ментальные щиты, впуская Тагруту в свое сознание. Впрочем, полного слияния Шакти решил не осуществлять, дабы не мешать уроженке Варзида, только дублирование чувства жизни и эмпатии. Да и как ни странно, в этот раз сама магистр выступала в роли ученика, постигающего новые знания. Кокпит закуразительно отличался от кабины знакомого по войне клонов-перехватчика. Неясно, намеренно добивались такого эффекта земляне или же он получился случайно, но Шакти даже изнутри чужого сознания ощущала массивность гуманоидной машины. От этого где-то на подсознательном уровне зрел восторг от возможности управлять этим колоссом. Чуть прислушавшись к своему чутью, Шакти поняла причину данной эйфории. Имевшая довольно небольшой опыт пилотирования Таллисибит напитывала доспех своей силой, делая Заку чем-то вроде второго тела. Неудивительно, что часть этих ощущений передалась Фитогруте.